Квартира была пуста. Было видно, что хозяин покинул ее пару дней назад. Часы отработали свой завод и встали. Там, где должна была лежать пыль, она лежала. В воздухе висел кислый запах дивана, пропитанного потом пьющего человека. Тухлым несло из невынесенного мусорного ведра. Старый разведчик снова оказался хитрее молодого контрразведчика. Она полюбила его с первого взгляда. Его, красавца-офицера. Она, простая раздатчица в офицерской столовой. Претендовать на него Зоя не могла. Она была вся какая-то кривенькая, горбатенькая. Реденькие волосы обрамляли страшноватенькое личико с невыразительными глазами. А до войны она была прелестной девочкой. Но когда она с матерью эвакуировалась из Киева, окруженного фашистами, на их поезд налетели мессеры. Бомба разорвалась совсем рядом с Зоей, как раз на том месте, где мгновение назад стояла ее мать, что-то крича своей дочери сквозь рев моторов и треск пулеметов. После этого Зою скрючило, волосы начали выпадать, а те, что остались, посидели. Левый глаз стал сильно косить, но не к носу, что, может быть, придало бы некоторую пикантность взгляду, а в сторону, так, чтобы любой взгляд на девочку вызывал у смотрящего отвращение. В столовой появлялись офицеры и получше, выше ростом, осанистей, красивее лицом, у некоторых и наград на щеголеватых френчах было побольше. Но Зоя полюбила не за красоту награды и форс. Она полюбила его просто так. Может быть, потому, что он был единственным, кто не отворачивался от нее брезгливо, а, казалось, не замечая ее убогости, охотно с ней болтал, даже шутил. Но где же ей было тягаться с роскошной полькой Региной, официанткой в той же столовой? Регина тоже была не дура. Она сразу отличила относительно скромного капитана. Ее женский глаз не замылить было блеском орденов и знойными взглядами героев, так щедро ей отпускаемыми. Зоя объяснилась с Николаем за день до его свадьбы с Региной. Она ни на что не претендовала, просто не в силах была держать свое чувство в себе. «Эх, Зоя, Зоя!» — грустно произнес Николай. «Раньше для таких, как ты, хоть монастыри были». А здесь, как ни крути, рано или поздно, ты бы все равно в кого-нибудь довлюбилась бы. Забудь, девочка, обо мне. Постарайся научиться быть счастливой сама по себе. А, впрочем, может быть, и к тебе кто-нибудь когда-нибудь придет. Но Зоя не забыла. Правда, она не была несчастна, но не была и одинока. На стене в ее квартире появился неизвестно как добытый большой фотопортрет Николая, который и был ее единственным другом более чем полвека. И еще Зоя знала, что к ней действительно когда-нибудь придет. Но не кто-нибудь, а сам Николай. Поэтому каждый день готовился обед, на стол ставился графин самой очищенной водки, какую только производила эпоха. Скатерть была бела и накрахмалено. На следующий день большая часть тщательно готовленных блюд отправлялась на помойку, а на вновь выкрахмаленную скатерть ставился свежий борщ, с пылу с жару пирожки, самая очищенная, какую только производила эпоха, водка. И вроде бы город был небольшой, и на центральных улицах так тесно от знакомых, а Николай после свадьбы исчез, будто покинул вовсе здешние места. Но Зоя знала, что он во Львове. Над ней смеялись, когда она спрашивала, но она спрашивала и узнавала, что здесь он, рядом, и со спокойной душой шла домой готовить стол к приходу Николая. Он не пришел к ней, даже когда умерла не успевшая состариться красавица Регина. Но и город он не покинул, так что обеды готовились с тем же тщанием и всей возможной роскошью.